Беттина легонько провела губами по гладкому, матово-смуглому животу своей подруги. Однако Беттина фон П. так неистово предалась подобной забаве не из какого-то особого влечения к однополой любви. Просто так удовлетворялось ее преклонение перед собственным телом, ее почти болезненный нарциссизм. Действительно, где найти лучшее зеркало, отражающее твою красоту, как не в теле другой прелестной женщины? В матово-туманном теле Анны она узрела все до того неведомые ей оттенки собственных чувств и желаний, все переливы до то ли дремавших в ней страстей. Жюльен вспомнил о случае, так поразившем его за несколько дней до этого, хотя подлинный смысл увиденного он разумел только сейчас. У него было свидание с Беттиной в музее Антуана Бурделя на выставке «Рене Ксавье Прине». Нельзя забывать, что их любовные встречи всегда начинались с посещения какого-нибудь музея или художественной галереи. В тот декабрьский день Беттина пожелала познакомиться с полотнами Прине, поскольку в статьях о нем, которые она прочла, подчеркивалось, что в его сценах купаний и прогулок по берегу моря, написанных в Кабуре, явственно ощущаются прустовские мотивы. Все это верно. Но между мироощущением Пруста и Прине существуют и более глубинные, до странности, тесные связи. Все женщины таких его полотен, как «Партия в бильярд» или «Урок танца», укрывшиеся от мужских взглядов, кроме взгляда художника, страстного наблюдателя по определению и призванию, приводят на память прустовскую Альбертину с ее любовью к девушкам в цвету, подумал тогда Жюльен Серге. В «Уроке танца» на переднем плане мы видим двух женщин, страстно сплетенных в кружении вальса, щека к щеке, пупок к пупку. Рука одной из них, обтянутая черной перчаткой, властно прижимает партнершу, хрупкую блондинку, кричаще выделяясь на розовой тофте ее платья. Беттина долго простояла перед этой картиной, но перед партией в бильярд испытала, как он подметил, истинное потрясение. Здесь молодая женщина оперлась левым бедром о бильярдный стол. Напряженный изгиб стана подчеркивает ее грациозность. Обвившаяся в стремительном повороте вокруг стройной ноги, тонкой талии и упругой груди длинное муарово-серое платье, благодаря тому же движению, взметенное с другой стороны, порхает вокруг этой дерзкой, выставленной на показ плоти, которая выбрала весь свет картины и магнетически притягивает взгляды стайки других женщин в левой стороне картины, одетых в платье жухлых тонов, восхищенно наблюдающих за бильярдисткой, приготовившейся, сжав кий, заведенный за спину рукой, ударить по шару из слоновой кости и исполненной всепобедительного чувственного очарования. Во всей фактуре полотна ощущалась, конечно, немалая условность. Но противопоставление женских фигур было выражено так мастерски, что вся картина рождала в душе какую-то болезненную напряженность. Скучившиеся в полумраке бильярдной пять девушек, казалось, завороженные телом женщины, открывшимся их взглядом, в которых, кто знает, можно приметить и потаенные желания, и неприкрытую зависть. С другой стороны, триумфальная женственность отважной бильярдистки с вызывающей ловкостью, орудующей длинным фалосом из лакированного дерева, являя взору угадываемую наготу, скорее подчеркнутую, нежели прикрытую длинным платьем ласковых серых тонов, лишь оттеняющим все выпуклости напряженного тела, исполненного какой-то плотоядной жизнерадостности. «Ну, пойдем же», — сказала тогда Беттина, изменившимся от внезапно нахлынувшего волнения голосом. И он увлек ее на улицу, в гостиницу, к ложе любви. Почему она потеряла контроль над собой при виде тела, пронизанного возбуждающей женственностью, выставленного на потребу темных всплесков однополой любви в подозрительной бильярдной? Жульен уже задавал себе этот вопрос тогда, неделю назад. А в Асконе он увидел, как губы Беттины легко касаются тела Анны, ее лобка, выпуклости живота, твердых сосков. Он чуть слышно прошептал «четверостишье Валерии», и по странному стечению ассоциаций это вернуло его к реальности. Ведь именно эти стихи когда-то декламировала им Эли Зильбельберг. «Надо вернуться в Париж. Просто необходимо». Но он снова отдался во власть этого острого блаженства, попахивающего адской серой, казалось, не имевшего ни границ, ни запретов, сдался на милость любимой женщины, чья страсть была разделена и приземлена Анной, ее победоносно-жизнерадостной сообщницей. Актриса, видимо, долго работала над своим голосом, обладавшим естественной теплотой и проникновенностью, к тому же наделенным природной музыкальностью. Она, если можно так выразиться, долго драила его песком и пемзой, чтобы лишить какого бы то ни было цвета и оттенка, сделать тускло незапоминающимся. Получился голос без возраста, пришедший откуда-то из глуби веков, хитровато-простодушный, притом наделенный колдовской силой старинных обрядовых родений, с редкими, но мощными вспышками обнаженной, подчас вульгарной чувственности. Погруженные в полумрак декорации изображали бедно меблированную комнату. А за притворенными ставнями, даже не читая романа, из которого автор пьесы позаимствовал сюжет о служанке Зерлине, можно было угадать тяжелое знойное спокойствие конца летнего воскресного дня в маленьком городке, нарушаемое лишь колокольным звоном. Актриса сидела за столом и либо чистила яблоко, либо бесконечно мяла в руках кусок какой-то ткани, превосходно справляясь с долгими паузами, с глухо, но мощно звучащими банальными фразами роли, с редкими всполохами образов, напоминавших о силе, обуявших ее героиню страстей, о тайной жизни, биение которой ощущалось в долгом и неспешном монологе, разматывающимся словно нить, которую тянут бессмертные парки. У актрисы был только один слушатель, если так можно назвать того мужчину, что растянулся на кровати в глубине сцены, вероятно, желая вкусить всех благ после обеденной дремоты. Он почти все время молчал, изредка задавая какой-нибудь вопрос или отпуская междометие, призванное лишь подстегнуть монолог партнерши, то изливавшийся свободным потоком, то разбегавшийся мелкими извилистыми ручейками, поскольку биография служанки Зерлины в безмятежно-патриархальной безнравственности всех ее извивов и порывов была похожа на глубинное непотребство самой жизни человеческой. «Это был лучший из моих хахалей», — после очередной паузы снова громко, как читают псалом, заговорила актриса. «Он все нащупывал и разнюхивал, чем еще можно меня распалить, как путник со всеми предосторожностями, отыскивающий дорогу в ночи». Эли Зильбельберг поежился на неудобном театральном кресле. Щурясь в полумраке, он поглядел на лицо Адрианы Спонти, любуясь ее тонким профилем. Она чуть повернулась к нему. Несколькими часами ранее, когда к ней пришла Фабьена Дюбрей, и они увидели физиономию Эли на телеэкране, Адриана вспомнила о застенчивом долговязом молодом человеке с пронзительными глазами, которого когда-то ей представил Даниэль Лорансон. И еще ей пришли на память те страницы из заговорщиков, что читал ей когда-то Эли, в давние времена желая ее завоевать. Она вдруг подумала о том, как глупо было лишить себя этой любви, отказаться от Эли с его таким долгим нетерпением, оставить себя без его нежности, без его ума, без его заботливой почтительности. Так думала Адриана несколькими часами ранее, когда силуэт Эли появился в телехронике похорон. Но в тексте Броха в исполнении Жанны Моро говорилось о страсти и наслаждении, и тень Марка Лилиенталя опустилась на воспоминания об Эли. Призрак давил на нее и словно бы обрастал живой плотью в тяжелом, душном сумраке театрального зала. Именно Марку Лилиенталю удалось ускорить ход времени и движение часовых стрелок. Он один, для которого этот день оказался ночью, проведенной на другом меридиане планеты, прожил его совершенно по-иному, нежели все остальные персонажи нашей истории, томясь смутной двусмысленностью несовпадения часовых поясов. Так вот, только телефонный звонок Марка Лилиенталя привел к тому, что на нашу историю опустилась ночь. В Нью-Йорке около часу дня или чуть ранее Марку удалось еще раз дозвониться в Париж из аэропорта Кеннеди. У него дома на площади Пантеон никого не оказалось. У Зильбельберга к аппарату подошла Сара, молоденькая сиделка матери Эли. Нет, ей ничего не известно. Наконец, у Адрианы Спонти трубку взяла Беатрис. По ее словам, все обстояло прекрасно. Она осталась на ночь у своей матери. Эли настоял на этом. Адрианы нет. Она в театре с Эли. Да нет же. Она тут не одна. В доме есть еще молодая пара. Они сейчас в комнатах мамы, Мария и Роберта. Да-да, те самые. Все идет прекрасно. Она сейчас как раз намеревалась выбрать кассету и посмотреть по видику какой-нибудь фильм. Вовсе нет, Марк. Я и не подумаю выбирать всякое дерьмо. Уверяю тебя, какой-нибудь интересный фильм. Можешь не беспокоиться. Марк Лилиенталь положил трубку. Простым звонком из Нью-Йорка он сильно продвинул нашу историю к ее концу, ускорил развязку. Как в фильме, где все перепуталось, персонажи разбежались в разные стороны и где-то бешено суетятся, а время, что двигалось дотоле мелкими судорожными толчками, вдруг делает большой рывок, и уже нет возможности продолжать наше повествование от той точки, где мы его оставили. Упала ночь, зимняя ночь, после которой солнце уже никогда не поднимется над головой Даниэля Лорансона. Нетерпение заставляло его дрожать, как в лихорадке, но он не поддался и мне того не позволил. Он своего добился. Я сама сиганула в бездну, как всякий человек, который чувствует, что нет ему спасения. Адриана повернулась к Элли. Ее глаза блестели. «Он стал моим повелителем, но и слугой моего удовольствия», — звучал голос Жанны Моро. Адриана прикрыла веки, словно не могла вынести резкого света ослепляющих и опустошающих видений. А Элли Зильбельберг подумал, что он снова может ее потерять, именно теперь, когда счастье кажется таким близким. Что явился Марк и снова ее отнял у него. Вернее, воспоминания о Марке, навеянные словами Германа Броха и служанки Зерлины. Еще не прошло и часа, как он увидел Адриану в красивом платье приглушенных теплых тонов, украшенном изящными, не слишком броскими драгоценностями, с умело наложенным гримом на лице. — У тебя встреча? — воскликнул он, охваченный паникой. — Переменились планы? Она рассмеялась. — Это все ради тебя, Элли. Сейчас выпьем по рюмочке, а потом я, как и договаривались, веду тебя в театр. Она схватила его за руки и потянула в большую гостиную на первом этаже, переходившую в некое подобие зимнего сада. Чуть позже к ним вышла Беатрис, чтобы попрощаться. После всех утренних треволнений она перебралась к матери. Элли не хотел, чтобы она оставалась одна в доме на площади Пантеон. Свой латинский перевод девочка уже добила, благо он оказался не слишком трудным. «Кстати, о латыни», — вспомнил Элли. «Ты хотела у меня что-то спросить, ведь так?» Беатриса украдкой бросила взгляд в сторону матери и с неожиданно серьезным видом прошептала. «Я не знаю, можно ли говорить при маме. Наверное, это какая-нибудь гадость». Адриана и Элли удивленно переглянулись, тоже несколько смущенные. «Но это пустяки», — тут же добавила Беатрис. «Я сама во всем разберусь». Взрослые не осмелились допытываться, в чем было дело. Прежде чем выйти из гостиной, Беатрис еще раз обернулась и поглядела на них, окинула долгим изучающим взглядом, а потом выпалила. «Для ваших преклонных лет вы выглядите совсем не дурной парочкой», и с тем удалилась. Адриана рассмеялась несколько принужденно. «А что там за гадкое латинское словцо?» — спросила она, чтобы разрядить обстановку. Элли вспомнил, что она имела какое-то отношение к подписи под рисунком в «Либерасьон». Они отыскали газету. В этом выпуске центральные страницы были отданы иллюстрированному досье о путях распространения вируса СПИДа. В левой колонке серия рисованных виньеток сопровождала текст, посвященный опасности гетеросексуальных контактов. Последняя из них имела подпись «Гунни Лигнус». Страница открылась сразу же, как они разложили газету на журнальном столике. Однако ни один из них не решился прокомментировать то, что увидел. Элли Зильбельберг, покраснев, сложил журнал. Адриана смущенно засмеялась. Прошло несколько секунд, и она решительно допила свою рюмку. «Пора», — произнесла она чуть глуховатым голосом. «В Бувденор начинают рано. Нужно еще успеть захватить приличные места». Она наклонилась к нему и, прежде чем встать, легонько провела по его губам своими хрупкими, чуткими пальцами. «Мои любовные вопли были той наградой, которая ему и требовалась. Только это и подстегивало его желание», — продолжал звучать голос актрисы. Элли так хотелось сейчас же притянуть к себе Адриану, стиснуть ее в объятиях, прошептать ей на ухо, что он тоже способен стать повелителем и слугой ее услад, готов предоставить в ее распоряжение, а если надо, даже принести в жертву и свое время, и самую жизнь, все дни и ночи, напомнить ей те фразы из романов Броха, которые прочел когда-то давно, гораздо раньше, чем кто бы то ни было догадался использовать их для театра. Именно тогда ему и захотелось отдать жизнь за то, чтобы однажды Адриана произнесла их, думая о нем. В полутьме зрительного зала он вглядывался в лицо Адрианы, похожее на траурную маску непереносимой красоты. Ему захотелось крикнуть ей, что монологи Зерлины не должны пробуждать боль воспоминаний о прошлом. Они могут стать предвестием радостного будущего. Скорчившись на неудобном сиденье, слушая ранившие его слова, Элли напрягал все силы души, чтобы снова не оказаться во мраке, бесконечно далеко от первобытного рая, куда Марк некогда увлек Адриану. «Мы оба подошли к самому краю пропасти», — звучал голос актрисы, «но стали как бы одним существом, и все же каждый день и каждую ночь я помнила, несмотря ни на что, я знала, что все это плохо кончится». «Да, на краю пропасти», — думала Адриана, — «как точно сказано». Она догадалась, какие чувства обуревают ее спутника. Что за страхи терзают его ум и сердце? В обостренном напряжении ее душа услышала беззвучный стон Элли, когда слова Зерлины вызвали из тайников в памяти призрак Марка. «И чем свирепее были мои слова, тем крепче его любовь», — продолжала актриса, и в гулком, сосредоточенном молчании завороженного зрительного зала, замиранием сердца, внимавшего Зерлине, безмятежно чувственно повествующей о своей страсти, Адриана вспомнила о том остром блаженстве, что умел дарить Марк, когда слушал ее ночные всхлипы и слова, исполненные просветленной непристойности обнаженного счастья. Она открыла глаза и увидела застывшее, измученное тревогой лицо Элли. Ведь женщина призвана доставлять удовольствие мужчине, — вещала актриса со сцены. У Адрианы кровь силой забилась в жилах, и все внутри потеплело. Она вдруг с каким-то почти физическим облегчением подумала о том наслаждении, что с удовольствием подарила бы Элли в награду за столько лет безумной любви и бесплодного ожидания. Тогда-то я поняла, почему женщины так цеплялись за него и не желали его от себя отпускать. Но мне также стало ясно, что я не такая, не из их числа, что мне надобно уйти, как бы страстно я к нему не вожделела, донеслось до нее со сцены. Адриана снова обернулась к Элли, в одно мгновение освободившись от пут прошлого, от цепких наваждений минувших дней. Словно голос Зерлины пришел к ней не с театральных подмостков, погруженных в сумрак первородной непотребной страсти, но из сверкающей звездной ночи их собственного будущего, вырвался из их хрупких бессмертных душ. И пока длилось молчание в одной из пауз нескончаемого монолога, Адриана наклонилась к нему и поцеловала в губы. «Это не слишком приятный вопрос», — сказал Даниэль Лорансон. «Как в случае Рэмбо. Когда речь заходит о нем, всегда приходят на ум неприятные вопросы». Он сидел у Фабьены Дюбрей в ее квартире на улице Аббатства. Сюда он приехал на ее машине. Ту украденную он оставил перед домом Роже Мару на дороге в Сен-При. Но прежде всего он попросил подбросить его к площади Виктора Гюго.